Глава 34. Миша. По нам перестают палить. Медленно открываем двери. Выходим с поднятыми руками и нервно ржем, глядя на охрану ворона. Всех на уши подняли, но что-то в нас на время отморозилось. Страха перед этими стволами нет совсем. «Дебилы!» — в сердцах рявкает на нас один из мужиков. «Почему никак не предупредили, что подъезжаете? Машину не обозначили!» «Сейчас пристрелили бы вас!» Он нервно разминает шею и убирает оружие. Переглядываемся с Дамилем, как два нашкодивших пацана, и продолжаем угорать. На нас смотрят, как на психов. Оба прилично покоцанные. Даму после аварии надо было к врачу, но он категорически отказался. Торопились вернуться к своим девочкам. «Что за тачка?» «У друга одолжили. Единственная целая осталась». «Ну как целая?» Подрихтовать борта, подкрасить и поменять одно из пассажирских стекол все же надо. Но Илюхин гелик самый живой оказался. Остальные тачки ехать на дальняк, да еще и на высоких скоростях, оказались временно неспособны. Дамиль устало облокачивается спиной на черный борт Геленвагена. Достает сигареты. А охранник дает ему прикурить. Как прошло? Неожиданно. Затянувшись, косится на меня. Я сажусь прямо на землю. Лопатками и затылком упираюсь в машину и тоже закуриваю. Сейчас немного оклемаемся и будем подниматься к домику. Рация у охраны потрескивает. «Лютый!» Усталый голос папки вызывает теплую улыбку. «Там к вам наши черти рванули на гелике. Не прибей!» «Тут они уже, ворон! Чуть под пули не попали. Хорошо, у меня глаз наметан. Лобовое знакомую рожу увидел. По верхам дали. Блять, вот маньяки! Целые все?» «Раз полторашку откатали на таких скоростях, значит, целые. Сидят, дымят рядом. Тебя слышат». «Ясно. В нас летит рация, ловлю». «Здорово, ворон, рад слышать». Откликаюсь. «А я-то как рад», — усмехается он. «Мы только закончили. Получил отчет о ваших приключениях». «Дам тебе от Евгения Михайловича спасибо. Он потом еще лично скажет». «Лишнее», — устало выдыхает Айдаев. Мы дело сделали вместе. Все остальное уже не важно. Первые наследники мертвы. У нас тоже все прошло по плану. С моей стороны есть раненые, но все живы. Внешний затяжной конфликт мы создали. Опоры выбили. Когда все закончится, даже если Мамедов выживет, его власть перестанет быть абсолютной. Многое будет зависеть от твоих решений и решений Саида Мамедова. Спрятаться от этого все равно не выйдет, дам. Ты остаешься частью мира, создаваемого поколениями. Теперь я смогу на него влиять, у отца не осталось наследников. Ему придется меня слушать. С Саидом можно договориться. Да, и это очень много в твоем случае. Прятать свою семью больше не нужно. Мы свою часть сделки выполнили. Я выполню свою. Хорошо, отдыхайте. Вечером выдвигайтесь с охраной в сторону дома. Вас тут ждут. Спасибо, ворон. Устало подаю голос. «Ты мне пожизненно должен, Тарасов!» Смеется он. «Знаю. И ему, и пацанам, которые в это вписались, рискуя не только своими тачками. Родителям, которые поддержали, подняли все свои связи, помогли мне, ворону. И Айдаеву за то, что он там провернул. Прошлая ночь была адски сложной. Мне до сих пор не верится, что мы через это прошли». В ушах все еще стоит скрежет металла, треск стекла и пластика разбивающихся машин. Пальцы пахнут оружейной смазкой и порохом. Тяжелая взвесь реальности, в которой мы побывали. Не уверен, что теперь захочу стрелять по яблокам, стоящим на голове лучших друзей. Вид, входящий в человеческое тело пули, еще долго будет всплывать перед глазами. Я попал в Есина в движении, пока прикрывал Дамиля. Ранил его в плечо через открытое окно. Со злости Амир вошел в борт моей тачки и протащил ее до перевернутого внедорожника. Пришлось выпрыгивать на ходу, пока меня не расплющило. Чуть не угодил под колеса собственной машины. Не знаю, как успел увернуться. Кувырок по асфальту и сразу две убитые тачки. А потом выстрел, за ним сразу еще один и еще. Когда я поднялся, увидел мертвого Исина, безобразной куклы, валяющегося недалеко от разбитой машины Айдаева. Скалящегося окровавленными губами Амира. Его младший брат, покачиваясь, смотрел ему в глаза с обжигающей ненавистью. Они общались без слов, пока Дамиль не прекратил этот диалог еще одним выстрелом практически в упор. Я не смог отвернуться. Видел все в деталях и вспомнил, как разлетаются те самые яблоки, что мы любили разносить по пьяни на головах друг друга. Так, ради развлечения, порция адреналина и понтов. Дам, хромая, подошел ко мне. Мы пожали друг другу руки. Вот как сейчас облокотились на борт разбитой машины и еще долго смотрели на убитых мужчин, словно хотели убедиться в том, что они точно не встанут. Рад, что ты не разбился в тачке. Все, на что у меня хватило сил той ночью. Спасибо, что прикрыл. Дам опустился на холодный асфальт и закрыл глаза. Нас подобрали парни. Люди Дамиля занялись телами и нашими разбитыми машинами. Прошлой ночью зацепило по касательной Илью. Разбили машину Беркуту, чему он страшно расстроился. У Ваньки дрожали руки, а Назар выкурил за раз, наверное, сигарет 10, периодически их ломая. Ничего еще не обсуждали. Илья отдал нам с Дамилем машину. Сам уехал с Димкой и его отцом. Грановского и Ваньку забрал Руслан Аркадьевич, отец Назара. А мы выдержали короткий осмотр медиков и рванули сюда. Поднимаюсь с земли. Штаны отряхиваю скорее по привычке, они все равно все заляпанные. Накидываю капюшон, протягиваю руку Дамилю. Он цепляется за мою ладонь, перехватывает удобнее и отрывает свое тело от гелика. Вперед гонит только мысль об Аише. Сейчас поднимусь, рухну к ее ногам, закрою глаза и часов 20 вообще шевелиться не буду. На середине пути нас встречает старшей группы. Отчитывает, как пацанов, за то, что ворвались под автоматы без предупреждения. Не спорим. Только киваем и сосредоточенно двигаемся дальше, к своим перепуганным девочкам. «Мишка!» Слышу родной голос. Поднимаю взгляд, Аиша бежит ко мне. Останавливаюсь, раскидываю в стороны руки и, охнув от удара ее тела об мое, ловлю невесту в свои объятия. Дамиля у домика встречает Аленка и его маленькая звезда. Улыбаюсь, прижимая Аишу крепче. Зарываюсь носом в волосы. Внутренне взрываясь от непередаваемого восторга. Меня сразу заполняет теплом по самую макушку. Мотор от нагрузок и переизбытка адреналина барахлит. Немного давит в груди, но мне хорошо. Хочется прямо здесь растечься уставшей счастливой лужицей. «Вернулся», — всхлипывает Аиша. «Угу». Целую ее в макушку. Смотрю в сторону домика. Дам одной рукой держит дочь, второй обнимает Алену и жадно ее целует, наплевав вообще на всех вокруг. Моя недосягаемая. Смеюсь, обхватывая заплаканное личико Аиши грязными ладонями. Или уже нет, просто моя? Прижимаясь к воспаленным искусанным губам. Она обвивает руками шею, устраивает ладошку у меня на затылке, а я делаю наш поцелуй глубже, с хриплым стоном касаясь ее языка своим. Мир сужается до нас двоих. Мы дрожим и горим, пытаемся надышаться друг другом. Но нам мало. Мне, ей. Она ощупывает меня ладошками, проверяя, точно ли я здесь. Живой, невредимый. А я кайфую от этой сиюминутной смелости. От того, как ее губы сами тянутся к моим. Мягкие, вкусные, припухшие. Лопается у меня во рту. Она морщится. Я чувствую вкус ее крови на языке. «Ммм», жмурюсь, «какая ты вкусная, я так соскучился». От усталости покачивает. Аиша берет меня за руку. Такая ладошка у нее маленькая в сравнении с моей. Не могу перестать умиляться. Поднимаемся к домику. Дамиля с Аленой уже нет, вошли внутрь. Чтобы им не мешать, остаемся на ступеньках. Снимаю с себя куртку, кидаю на лестницу. Аиша садится, а я, как и хотел, устраиваюсь ниже у нее в ногах. «Холодно же, встань!» — просит она. Утыкаюсь лицом ей в колени, тру щекой, закрываю глаза. Она водит пальчиками по коротко стриженным волосам. «Так хорошо!» Вдыхаю ее естественный запах. «Сейчас чуть-чуть отдохну и поедем домой».